Глава 6. Вокальный дебют. «Где ты лазишь, дармоед?» — взревел Карло, увидев своего сына. «Сколько тебя можно ждать?» «Папа, я вовсе не лажу, я ходил в школу», — оправдывался Пиноккио. «Школу, в школу!» — передразнил отец. «Помешался уже на своей дурацкой школе. А кто будет помогать зарабатывать деньги? Старому больному отцу? Петрарка, что ли?» «Конечно же я, папа», — обрадовался сынок. «А что мы будем делать?» «А то тебе, дурню, невдомек. Ты же родился в семье музыканта». «Мы и будем петь?» «Будем, но сначала тебе нужно выучить песню, а ты шляешься, черт тебя дери, по своим школам вместо того, чтобы учиться». «Я готов, папа». Они уселись на кровать друг против друга, и папаша, дыша перегаром и луком, прочитал сыну текст песни. «Солнышко палит кудри мои, дождик меня поливает. Кушать охота, а злой полицейский палкой меня избивает. Добрые люди, дайте поесть, может, хоть корочку хлебную. Может, огрызок не вечно ж голодать мне, веточку тонкую вербную. Храбрый папаша мой рисковал в кровавом бою головою. Ну, а кресты капитан получал, папаша простился с ногою. С тех пор он не может землю пахать, жизнь стала сплошные мытарства. Все бьют и ругают его старика, он кушает только лекарства. Мы с ним голодаем, врачи говорят, он сдохнет, наверное, скоро. Прошу вас, сеньоры, подайте нам соль, да ночуем мы с ним под забором». Текст оказался очень трогательным и душевным, он очень понравился мальчику. Папа Карл даже удивился, как быстро он его выучил. «Ладно», — произнес он, беря в руки шарманку. «А теперь попробуем под музыку. 3-4, начали». «Солнышко палит, кудри мои», — запел Пиноккио изо всех сил. «Так, хватит», — мрачно остановил его отец. «Слух у тебя отсутствует полностью, но зачем же ты, подлец, так орешь? Это ж тебе не кавалерийская атака». «Надо петь тише», — расстроился Пиноккио. «Тише и жалостнее, и больше души, понял?» «Понял». 3-4, начали». «Солнышко палит, кудри мои», — застонал мальчик и на этот раз допел песню до конца. «Да», — сказал отец, отставляя шарманку и почесывая затылок. «Вот я думаю, может, тебе морду набить как следует». «За что, папа?» «Для придания художественного образа». «Ладно, не буду». «Пойдем. Правда, с твоим пением существует два варианта. Либо нам дадут много денег, либо надают пинков. Второе вероятнее». Они вышли из дома и не спеша добрались до площади. «Мы будем петь здесь?» — спросил Пиноккио. «Что за дурак у меня родился?» — отвечал отец. «Перед кем ты здесь собираешься петь? Перед полицейским, что ли?» «Перед ним хоть жигу пляши, кроме как дубинкой ничего не получишь». «А где же мы будем петь?» — не унимался мальчик. «Там, где жизнь кипит круглые сутки». «Неужели в порту?» «В порту», — пробурчал отец. Они прошли еще немного и вскоре почувствовали солоновато-свежий, даже терпкий ветерок моря, запах моря, вкус моря. И мальчик первый раз в жизни увидел корабли. Мир порта сразу покорил Пиноккио. Он обрушился на него, подобно девятибалльной волне, смял и ошарашил мальчика буйством впечатлений. Здесь бушевал пожар жизни, и это место страшно понравилось ему. Он смотрел на все широко открытыми глазами. Корабли, огромные как дома, в грязных потемках и угольной копоти, красные от злости подрядчики, страшно матерящиеся друг с другом. Суетливые докеры, черные от угольной крошки, с паклей во рту, наполняющие пароходы углем. Бочки, огромные тюки, а, как удивил паренька, мусор, плавающий в воде. Казалось, что это не вода, а шевелящаяся земля, по которой можно ходить и даже танцевать. А какие здесь были колоритные люди. Шлюха-алкоголичка, валяющаяся на пирсе, юбку которой задрал какой-то шутник. Пьяный матрос, по пояс голый, в смешных наколках, с разбитой в кровь физиономией, стоял недалеко от кабака и грозил заведению кулаком, при этом матерно ругался. А дальше по пирсу, где швартовались пассажирские корабли, публика была поприличней. Туда-то и направились наши музыканты. Пароход был белый и удивительно чистый, а капитан прохаживался по палубе. Не капитан, а картинка. Ловкие матросы в белоснежной форме суетились на палубе, а публика сплошные бари. Дамочки в белых платьях, господа в цилиндрах, котелках с часами и тростями. «Какие красивые!» — восхищенно прошептал Пиноккио, глядя на господ отплывающих и провожающих. «Ага», — согласился папаша с завистью. «Богатые твари!» «Ладно, тут и станем. Соберись. Плохо споешь — убью». И они начали. «Солнышко палит, кудри мои, дождик меня поливает». «О, Господи!» — перекрестилась одна молоденькая дама с перепугу. Мужчины все как один неодобрительно посмотрели на музыкантов. А маленькая собачка, которую держал огромный лакей в бакенбардах и великолепной ливрее, залилась не то лаем, не то визгом, и со злости на такую музыку цапнула лакея за белую перчатку, отчего тот из-под тишка погрозил папе Карло кулаком. «Да», — понял Карло, — «сборов здесь не будет. Сейчас прибежит дежурный по пирсу и выгонит нас отсюда». Но он ошибался, надеясь на столь благоприятный исход, все сложилось иначе. Из толпы отплывающих вдруг вышла дама на полголовы выше самого Карла. Весила она не меньше центнера, и лет ей было около 40. На ее лице красовался огромный нос с маленьким пенсне, бородавка на щеке и растительность на верхней губе. Воздев руки с зонтиком к небу, дама заревела басом. «Божья Матерь! Дева Мария! Что же ты делаешь, изувер?» Поняв, что дама обращается к нему, Карло слегка присел, втянул голову в плечи и перестал играть. Он стал ей делать какие-то жесты, которые можно было истолковать. «Как тише, сеньора, что же вы орете?» Но дама не унималась. «Вы слышали, господа?» — продолжала она. «Как тоскливо кричал этот ребенок! Так кричат дети, только от невыносимой боли!» «Сеньора, что же вы так орете?» — продолжал попытки сгладить ситуацию шарманщик. «Мой сын не кричит, он поет, просто голос у него такой». «Голос такой?» — не унималась женщина. «А почему вид у него такой измученный? Каким надо быть сатрапом, чтобы довести ребенка до такого мерзкого голоса и вида? Ути!» Засюсюкала дама, обращаясь уже к Пиноккио, доставая из редикюля конфетку. «Вот тебе конфетка, мой маленький, бедненький ребеночек!» И тут же взревела. «Изувер, сатир козлоногий! Надо же ребенка до такого довести!» С этими словами она сильно врезала ручкой зонтика по голове Карла. Пиноккио даже услышал звон головы своего отца. «Уй-я!» — вскрикнул Карло, хватаясь за голову, роняя шарманку и падая на спину. «А ты, мой мальчик!» — снова засюсюкала дама. «Не бойся, мы заберем тебя у него и отправим в приют, бедненький». «Что вы деретесь, как дура какая?» — стонал Карло. «Говорю же, голос у него такой». «Ты еще здесь?» — с удивлением произнесла дама, снова берясь за зонтик. «Беги, сынок!» — крикнул отец, вскочил, подхватил шарманку и поскакал на своей деревяшке вдоль причала. Второй раз мальчику повторять было не надо, он побежал вслед за отцом, сжимая в руке конфету. А Карло летел, как птица, несмотря на отсутствие ноги и присутствие шарманки. И беглецы остановились только у таверны. Здесь было тихо и спокойно, подрядчики все так же ругались, а моряк в наколках все так же грозил кабаку кулаком. «Фу!» — выдохнул Карло, садясь на свернутый в бухту канат. «Какие же мерзкие бывают бабы!» — произнес он, почесывая здоровенную лиловую шишку величиной с палец у себя на лбу. «А все из-за чего? Ну не глупость ли получить по башке за песенку любимого сына? Ох-хо-хо, грехи наши тяжкие!» И тут он влепил оплеуху сыну, чтобы он прочувствовал момент до конца, и музыканты направились в трактир. «Там люди простые, не то что эти знатные сволочи», — объяснял отец Пиноккио. «Уж чем-чем, а зонтами бить не буду». В таверне деревянному человечку понравилось. Там было много мух, пахло подгорелым луком и дешевым спиртным. А люди занимались всякими интересными делами. К примеру, один человек лежал на лавке по пояс голый, а другой сидел на нем верхом, и при помощи кружки и шила, которые он то и дело макал в соломку с тушью, делал ему наколку. Еще один сеньор, пьяный в хлам, пытался лезть под грязную блузку толстой девки, а та пихала его в лицо и приговаривала. Я вас, козлов, знаю. Денежки вперед. Был там и еще один любопытный господин. Пиноккио он понравился больше всех. Сеньор сидел за столом слева, положив руки на край стола, а голову на руки. Закрыв глаза, он умудрялся пускать слюни до самого пола, чем немало удивлял мальчика. «Не подведи меня еще и здесь», — зло прошептал Карл, отвлекая сына от созерцания слюнявого сеньора. «Соберись и побольше души, а то я из тебя душу вытрясу. 3-4, начали!» «Солнышко палит кудри мои, дождик меня поливает», — запел мальчик сначала тихо, но, видя, что все присутствующие, кроме слюнявого сеньора, бросили свои дела и внимательно на него смотрят, он прибавил громкости и, как ему показалось, души. «Кушать охота, а злой полицейский палкой меня избивает». «Карло!» — вдруг заорал трактирщик из-за стойки. «На выбор, рюмку водки или кружку пива. Только заткни своего скрипучего ублюдка». «Две!» — не стал торговаться Карло. «Рюмки!» «Черт с тобой! Вот еще хлеб с колбасой! Дай своему уродцу, только чтобы он здесь больше не пел. Он мне публику пугает». Карло взял хлеб с колбасой и разделил все это на почти равные части. Одну из них дал сыну и сурово произнес. «Убирайся отсюда. Домой иди или хоть своруй что-нибудь. Глаза б мои тебя не видели. Каруза хренов». Пиноккио на секунду растерялся, когда папаша выпер его из таверны. Но хорошее расположение духа вернулось к нему, когда он откусил бутерброд с колбасой. О, это было настоящее наслаждение вкусом. Мальчик ничего такого до сих пор не пробовал, а ведь у него была еще и конфета в красивой обертке. И вообще все было прекрасно. Светило солнце, по акватории порта сновали буксиры, на бочке расположились две чайки, а колбаса была удивительно вкусна.